Итак, те, кто глупы и не понимают, они идеализируют людей. Мы видим, как, допустим, меня идеализируют, духовных учителей идеализируют, идеализируют кого угодно. Друг друга идеализируют, что здесь все чистые, преданные, все. И когда человек совершает какой-то поступок в гуне страсти или в гуне невежества, все раздохновляются, начинают критиковать, болтать. Но это критика дураков. Критика неквалифицированных личностей. Поскольку в этом материальном мире в чистом виде гуны не существуют. Они всегда конфигурируются. То есть существует только лишь преобладание. Но в чистом виде их не существует. Таким образом говорится, когда преобладает гуна благости, такой человек преобладает. Это означает, там есть страсть и есть невежество. Такой человек называется кем? Браманом. Браманом. Когда преобладает гуна страсти, это не означает, что там нет гуны благости и нет гуны невежества. Такой человек называется кшатрием. Когда также преобладает гуна страсти, просто она сочетается в большей степени с невежеством и совсем маленькая благость, человек называется вайшья. И когда гуна невежества преобладает, но это не означает, что там нет гуны благости и гуны страсти, такой человек называется кем? Шудрой. Но люди идеализируют всех, друг друга идеализируют. Они думают, шудры, у них нет благости. У них только один тамас, что у вайш тоже нету благости, у них только один раджас, или наоборот у кшатриев только один раджас, только одни браманы вот в благости. Это глупо. Это означает, что человек не постиг природу вещей. Вот откуда происходит идеализация. От отсутствия чего? От хикары. И поэтому неофиты, они все идеализируют. Здесь все чистые, преданные, здесь все такое духовное, божества пляшут, они в экстазе всегда, они все надумывают. Собственные представления. Поскольку человек в невежестве, он все воспринимает в двух категориях. Каких? Оптимизм и пессимизм. Пока он не разочаровался, он очень оптимистичен. Все идеализирует. Потом, когда он видит, что там есть примеси в том, кого он идеализировал, есть примесь страсти и невежества, когда он начинает встречаться с этой страстью и невежеством в том, кого он идеализирует, он в ужасе, он в шоке. И тут же спускается с этой идеализации или с этого уровня оптимизма. Куда? Пессимизм. Минуя что? Реализм. Вот почему в шастрах говорится, что знание принадлежит только адхикаре, который находится в реальности. И гуна благости означает реальность. Гуна страсти – это оптимизм. А гуна невежества – пессимизм. Таким образом, люди идеализируют все, всех кругом. И они всегда разочарованы, поскольку они не обладают гуной благости. Так же, как мы можем думать, о, этот человек больной психически. Это не означает, что он все 24 часа говорит всякий бред. Нет. Нет. Просто есть преобладание. Иногда он говорит разумные вещи, но иногда говорит глупости. Иногда он что-то пытается созидать, иногда он разрушает. Иногда что-то поддерживается в нем. Итак, поэтому однозначного отношения к каким-то определенным проявлениям не существует. Нужно понять комбинацию лишь. Комбинацию. Что ожидать? Но это не означает, что что-то в чистом виде находится. В чистом виде гуна невежества. Все, что говорит, все, что делает, как бы ни двигался, только одно разрушение. Нет, преобладание. Но там также есть благость. Там также есть страсть. Это лишь процентное как соотношение. Если мы рассмотрим в процентном соотношении, то мы можем увидеть, что в каком-то человеке, в каком-то шудре, допустим, 60% преобладания гуны невежества, потом 30% гуны страсти и всего 10% гуны благости. Или наоборот, 60% невежества, 10% страсти, все остальное невежество. И так далее. Существуют комбинации, конфигурации эти. И Кришна говорит, так идет эта вечная борьба за преобладание. Итак, говорится, человек не должен ничего идеализировать или в чем-то разочаровываться. Он должен понять эту конфигурацию. Тогда он может правильно воспринимать реальность.